«Батюшки мои!» — охал Ефим Егорыч, крестясь. По обе стороны тракта все еще ловили лошадей, неспешно перекликаясь, стараясь не лезть глубоко в снег. Вокруг медленно смыкалась толпа, все взгляды были устремлены на Мохова, и были они столь исполнены нерассуждающей злобы, что поручик невольно потянулся к поясу, но вспомнил, что сабли при нем нет, который день вместе с револьверной кобурой валяется в воске. В голове пронеслось. Они настроены столь панически, что от страха могут и назначить виновного, безрассудно полагая, будто это чем-то поможет. Случается такое с людьми во время тяжких испытаний. Предчувствие его не обмануло. Вперед выскочил верткий, щербатый, редкобородый мужичок, тыча в Мохова пальцем, прямо-таки запричитал. «Егорыч, ты куда нас завел? На какую погибель? Говорили, про место заколдованное. Да какое ж это место, если, почитай, полсотни верст отмахали? А ну, глянь, опять...» Это был еще не вожак, чересчур ничтожен и суетлив. Но вот заводивы он вполне годился на роль той искры, что в два счета воспламеняет пук сухой соломы. Послышался голос Мохова, растерянный и дрожащий. «Господи, Филика, я-то тут при чем? Места насквозь известные. Сибирский тракт, ты по нему сам сколько раз схаживал?» Юркий Филька дергался, ломался, не притворно, а вполне натурально, в неподдельной ажитации. «Ты, Егорыч, что, генерал в войске? Твой обоз, ты распоряжаешься, тебе и ответ держать». Он непрестанно оборачивался к остальным, искал одобрения и поддержки. Большинство толпящихся смотрели на него безучастно, но имелись и такие, что согласно кивали. Зло пятились на Мохова. Насторожившийся Саиб шагнул вперед, оказавшись между хозяином и крикунами. Поручик видел, как его ручище скрывалось под дохой. «Ты, Филя, погоди!» — сказал высокий плотный ямщик, обладатель черной цыганистой бороды. Он выдвинулся в первый ряд, потеснив крикуна, и тот нехотя отступил. «Ефим Егорыч, на тебя, может, Филька и зря напустился сгоряча со страху. Мы не сосунки, понимаем. Тракт он и есть тракт, место исхоженное. Только дела заворачиваются плохие. Вон что от Ермолая осталось. Смотреть боязно. Лошади опять же. Зараза, точно тебе говорю. Вчера лошадь пала, нынче вторая. Да вдобавок на Ермолая перекинулась. А на кого она дальше переползет, знать невозможно. Хворь какая-то. Мало ли на свете хворей, про которые раньше не слыхивали. Наподобие холеры или там чумы, стало быть, и скотину, и человека сушит, как рыбеху на солнышке». «Ну а дальше-то что, Кондрат?» — уныло спросил Мохов. «Куда клонишь?» «А ты не понял, Ефим Егорыч? Будем плестись, все перемрем. Выпрягаем лошадок, садимся верхами и прямиком до Пронского. Так что до него верст сотню, если плестись, два перехода, а если припустим?» «А воски с людьми ты куда денешь?» — спросил Мохов, очевидно, преодолевший первую растерянность и собравшийся перехватить инициативу. «Там чай тоже крещеные. Воски? А пускай тоже скачут со всей мочи. Мы ж не звери, понимаю. Вот только сами с грузом побросать к чертовой матери все до единого, тогда припустим, а то все перемрем на манер Ермолая». «А ну-ка, ну-ка!» — громыхнул Самолетов, неким непостижимым образом моментально оказавшийся в центре толпы и в центре внимания. «Кондратий Филиппович, голова у тебя светлая, да дураку досталась, прости за прямоту». «Это почему же?» — из-под лобья уставился на него цыганообразный Кондракт. «Ты, Николай Флегонтыч, конечно, человек справный, торговый, уважаемый, сам видеть должен, что творится. Это зараза». «Зараза у тебя будет, если гулящим бабам сунешься», — гаркнул Самолетов. «А пока что не заводи панику на честной народ». И, обращаясь уже к собравшимся, он заговорил спокойно, даже чуточку лениво и насмешливо. «Я вот держал за людей вас серьезных, с понятием, а вы? Эх вы, со страху кинулись неведомо куда. За первым крикуном кинулись. Хорошо, давайте думать, что это незнакомая зараза наподобие холеры или моровой язвы. Так ведь любая зараза, сударики мои, переходит от хворого на того, кто ближе всех. Или бывает по-другому. Что, языки проглотили? Сами понимаете, что по-другому и не бывает. Вот и давайте подумаем. Будь эта зараза, первым делом свалились бы две остальные лошади Спиринкиной упряжки, да и сам, пожалуй, что Спирка. А вон он, Спирка, стоит здоровехонек, глазами лупает, как сова в дупле, и лошади его я вижу целехоньки, и Васька, который сразу за Спиркой, и Федот, который впереди Спирки, здоровехоньки, и лошади их тоже. А умер Ермолай, который ехал за 6 вазов от Спиринкова. И вот еще что. Лошадь вчера влакли за ноги в снег. Ага, те же Васька с Федотом в компании Силантия и Ивана. Рассуждая по-твоему, Кондратий, зараза первым делом должна была именно их взять и тюкнуть. Так ведь нет, все живехоньки. Что же это за зараза такая диковинная, что она не самого близкого бьет, а скачет через полдюжины вазов? А мозгами раскиньте сначала, а потом морите, или я не прав? Он переломил настрой толпы. Поручик видел, что на многих лицах обозначились признаки некоторой умственной деятельности, и кто-то проворчал. «Дело, — говорит Николай Флегонтыч, — нечто такая зараза бывает, нечто она себя так обозначает». Несомненно, Самолетов уловил произведенный своей речью эффект, продолжал громко, напористо. А теперь насчет Пронского. Ну, какой смысл бросать все и верхами туда гнать? Даже если согласиться, что это зараза, но не верю я в такую заразу совершенно, так что там в Пронском волшебные лекари, которые от всех болезней лечат, с живой водой в ведрах, да вы же, считай, за малым исключением там бывали, нет там ничего подобного. Один Фершел пьяный во все дни, а по праздникам и вовсе в мертвую. Взрослые мужики, ну да ладно, чего не сболтнешь с перепугу. Николай Флегонтыч, а все равно надо сниматься побыстрее. Да кто ж спорит, отъехать подальше, там оно, смотришь, как-нибудь само по себе и рассосется. Вот и шевелитесь, лошадей поймаете, наконец. Падаль эту оттащите на обочину, да и Ермолая царствие ему небесное надо бы убрать. Схожу за батюшкой, чтобы отпел по всем правилам. Ну что стоите? Словесно ему никто ничего не возразил, но все равно ямщики, подталкивая друг друга локтями, не двигались с места. В толпе послышались шепотки. «Ну как детки малые!» — рявкнул Самолетов и решительно подшел к воску твердой, энергичной походкой. Вставший рядом с облучком, картинно перекрестился, громко произнес: «Царство тебе небесное, раб Божий!» Не колеблясь, протянул руки, подхватил с облучка то, что там пребывало, и без усилий, держа на руках, направился обратно. Лицо у него выглядело совершенно спокойным. Ближайшие ямщики попятились от купца с его жуткой ношей. Покосившись на них презрительно, Самолетов сошел с тракта, углубился в снег по колени, опустил ношу в сугроб. Вернувшись на дорогу, прикрикнул: «Что я, и конскую падаль за вас буду таскать? Шевелись!» Несколько человек нехотя направились к лошади. Кто-то крикнул: «Егор Ефимович, ехать надо!» «Кто ж спорит?» — сказал приободрившийся Мохов. «Лошадок запрягайте быстрее, от вас самих все зависит». И тут же добрая половина присутствующих кинулась помогать тем, кто ловил лошадей, покрикивая: «Что пурхаетесь, как вареные? Слева, слева заходи, Иван, гони ее на тракт! Ого-го!» «Расходитесь уже по воскам, господа», — сказал Мохов, — «мне еще отца Прокопия звать, пусть что-нибудь там на скорую руку. Человек все же не скотина, ты тут присмотри пока, Саиб». И, ускоряя шаг, двинулся в голову обоза, офицеры переглянулись, пристраиваясь следом. «Надо же, какая чудасия!» — произнес штабс-капитан Позин. «А, впрочем, бывает. Вон в 62-м случилось что». Самолетов на ходу извлек свой роскошный портсигар и 1,5 фунта золота с синим сапфиром на крышке, окруженный бирюзой, кинул в рот папироску, помотал головой. Ощущение не из приятных. Ан, господа, легче младенца. Невозможно и представить, что должно было с кряжестым мужиком произойти, чтоб он вот так скукожился. «Смелый вы человек, Николай Флегонтыч», — искренне сказал Савельев. «Не побоялись это на руки брать». Самолетов покосился на него, хмыкнул. «Да какая там смелость! Это вы, господа офицеры, навстречу пулям браво вышагиваете за всякие благородные идеи, за веру, царя и отечества. А мы люди приземленные, вульгарные, ради пошлого интереса стараемся. Ну как же я мог допустить, чтобы они мои грузы бросили? Убыток вышел бы неописуемый. Тут их черту в пасть полезешь, не то что покойника таскать. Купчишкис, что с вас взять, поскольку...»